Налей, Иванка, кружечку Аньке и себе немного. А что останется, поставь на полку, на ужин ей. Сказала и наклонилась над картошкой. А я не отходил. И тогда ее будто ударили в грудь. Так она отшатнулась и выпрямилась, посмотрела на меня пристально-пристально. «Что, Иванка, что ты хочешь сказать?» «Полицаи в школу меня завели. Шишка». Мать быстро поднялась, встревоженно спросила: «Что они у тебя спрашивали?» «Где мой отец?» «Я сказал, на фронте». «Так я сказал, мама». «А как им скажешь, когда они сами знают?» Я хитрил, я хотел разговором об отце и себя, и мать увести в сторону от главного вопроса кулешонка. Но мать нельзя было обмануть. Она почувствовала, что я не договорил всего. «А еще что? Да что они выпытывали?» Я не знал, что ответить, застеснялся. Невольно глаза с лица ее перевел на живот и впервые заметил, что старая свитка бабушкина тесна ей. От такого открытия мне стало еще более стыдно. Наверное, я очень покраснел. Мама ступила ко мне, обняла, прижала к себе. «Иванка, сыночек, о чем полицаи спрашивали? Скажи мне, скажи, не бойся». Я уткнулся лицом в свитку, от которой пахло землей, картошкой, но сильнее всего чем-то материнским, родным, домашним, привычным. Я не видел ее глаз, и в такой позе мне было не так стыдно. Я отважился сказать больше. «Кто к нам ходит ночью?» Я сказал: «Никто не ходит. Они мне меду давали, но я только лизнул, чтобы отцепиться. Надо мне их мед. А мам, правда? Выкачали чужой мед, накрали». Я снова уводил разговор в сторону. А мать выдохнула так, словно ей зажали рот и нос, и она не могла дышать. Крепче прижала меня, стала целовать, шептала горячо: «Сыночек, не ходи к ним, не ходи, и ничего не бери у них, не надо нам, и ничего не говори, никому ничего не говори, никому ничего не говори, ты маленький еще. Ты ничего не знаешь». «Иван! Иван!» — звал голос. Иван слышал его, этот голос. Узнал. Щербы. Но как-то сразу и не сообразил, что ищут, зовут его. Он был далеко, там, в детстве своем, в войне. Спохватился только тогда, когда услышал другой голос, другой зов. «Батька!» Корней с недавнего времени редко говорил ему «папа», особенно на людях, больше по-взрослому. «Батька!» Отозвался негромко про себя. «Слышу, сын, слышу. Иду. Иду, сынок. Жди». Но это был еще не ответ Ивана Батрака сыну Корнею. Это был ответ Корнея, отца его, маленькому Иванке. Оторвавшись от своих мыслей, Иван огляделся, соображая, где очутился, куда забрел. вздрогнув, удивленный, пораженный.